Слава Богу, такие времена прошли, и я могла сказать, завтра в 9 часов утра я хотела бы просмотреть фотографии дворцовой обстановки. Управляющий растерянно ответил, в 9 слишком рано. «Разве вы не начинаете работать еще раньше?» — спросил я с иронией. «Времена изменились, и, вероятно, и вам придется перестроиться». Настоящей же причиной растерянности управляющего было то, что он хотел успеть предупредить своих товарищей в Плезене, а сделать это так рано он не мог. Здания, расположенные вокруг дворца, были в состоянии полнейшего разрушения. Отбросы и деревянные доски валялись вокруг, как обломки после кораблекрушения. Когда известный пражский фотограф Прокоп, которого я позднее посетила, делал в Кёнигсварте свои снимки, то он оборудовал для себя скромный уголок в пивоварне. Едва было готово его гнездышко, как он был выдворен оттуда плюзенской группой. Им не нужны были свидетели. В летние времена, когда мы ждали следующего короткого отпуска Павла с русского фронта, Курт накрывал нам ужин на балконе, выходящем в парк. Верный старый дворецкий рассказывал нам при этом о детстве Павла, о больших охотах осенью, о ежегодном посещении Кёнигсварта испанским королем Альфонсом XIII. Здесь же был поток посетителей со всего мира. Тогда, как и сегодня, заходящее солнце сияло сквозь ветви огромных деревьев в парке. Когда мы смотрели в пруд, то в нем светло отражался дом в золотом сиянии, обрамленный темными деревьями. Как и раньше, из дома открывался прекрасный вид, как если бы дом по волшебству был пробужден к новой жизни. Обиталище моей свекрови, маленький садовый домик на острове в пруду, удивительным образом полностью сохранился. Два так называемых садовника, чья деятельность нигде и никак не была заметна, засели в нем, не желая покидать и зимой. Изображения святых в капелле святого Антония высоко на горе были украдены. Немного осталось и от маленькой часовенки, места паломничества, как и от чайного павильона. Они скоро окончательно разрушатся, если их срочно не восстановить. Роскошные деревья по-прежнему возвышались над рододендроновыми кустами, и парк также простирался вдаль, вспыхивая пятнами в вечернем солнце. Кое-где такие парки безжалостно уничтожались, так что в этом отношении нам еще повезло. Карповые пруды стояли без пользы. Старые шлюзы заржавели, но были целы. В хозяйственном здании, похожем на дворец, жил раньше лесничий господин Добнер, последовавший, как и многие другие, за нами в Йоганнесберг. Это было также жилище управляющего имением. Довольно отвратительный оранжевый однообразный цвет – в который все было выкрашено и который более или менее держался в первые годы, теперь поблек, и краска отслаивалась от стен. Все дворовые здания разрушились. Разумеется, не было видно нигде ни коровы, ни курицы, ни другой какой-либо живности. Дорога к деревне Кёнигсварт была изрешечена пробоинами и время от времени прерывалась кучами песка, проросшими сорняками. Здесь поселились цыгане, оставшиеся совершенно чужими всему. Они не знали никаких дорог, о каком бы направлении их ни спросили. Говорили, что некоторые жители украсили свои дома мебелью и коврами из дворца. Вскоре я узнала, что главной виновницей разрушения была некая женщина по фамилии Павелкова из учреждения, названного, по иронии судьбы, комитетом по охране памятников и природы. Сырость и древесный жук стали желанным поводом для разграбления. Молодой хранитель произведений искусства Пастика в Кёнигсварте был доведен до такого отчаяния, что в конце концов, как мне рассказали, застрелился из ружья князя, что не сделало его конец менее трагичным. Павелкова вскоре погибла в авиакатастрофе. Когда в 1945 году мы покинули дворец, советская армия находилась в 9 километрах от нас, в Мариенбаде. Если бы мы остались, то моего отца постигла бы та же участь, что и его друга, генерала Краснова, который был выдан советом англичанами и повешен в Москве. Павлу бы в лучшем случае предстояли многие годы принудительных работ в Сибири. Оглядываясь назад, не стоит сожалеть о наших действиях. Монастырь Тепла Здание в стиле барокко было знаменит своей церковью и библиотекой. Кёнигсвард и Тепл, как он назывался раньше, были всегда в хороших отношениях друг с другом. Сейчас там были сложены многие наши вещи. Мы поехали через лес. Огромные деревья прекрасного Кайзервальда стояли нетронутыми, не считая некоторых полос и пролесков, где деревья были вырваны тем же самым ураганом, который бушевал и в Западной Германии. По дороге на пикник или на охоту Мисси раньше любила брать поводья в свои руки. Она поднималась на козлы к старому кучеру Кристу и под его руководством правила.